Глава 5. Письмо мисс Мины Мюррей мисс Люси Вестенера. Девятое мая. Моя дорогая Люси, прости мне мое продолжительное молчание, но я не писала потому, что была завалена работой. Жизнь учительницы очень утомительна. Я соскучилась по тебе и по морю, на берегу которого мы так свободно можем болтать и строить наши воздушные замки. Я изо всех сил занимаюсь, потому что не хочу отставать от Джонатана. Я усердно осваиваю стенографию. Когда мы поженимся, я смогу помогать Джонатану, и если сумею прилично стенографировать, смогу записывать все, что он будет излагать, и потом перепечатывать для него на пишущей машинке, которую я тоже усердно осваиваю. Мы с ним иногда переписываемся, используя стенографию, и весь дневник о своей поездке за границу он тоже ведет, используя стенографию. Когда я буду у тебя, я тоже начну вести такой дневник. Не этот, знаешь, одна или две страницы в неделю плюс уголок для воскресенья, а нечто вроде тетради, куда я буду писать, когда придет настроение. Не думаю, чтобы он представлял интерес для других, да он и не предназначен для этого. Может быть, я когда-нибудь покажу его Джонатану, если там будет чем поделиться, но в сущности это тетрадь для упражнений. Я попытаюсь сделать то, что я видела, делают дамы-журналисты. Брать интервью, давать описания, стараться запоминать разговоры. Мне говорили, что немного потренировавшись, можно запомнить все, что делалось и говорилось за день. Ну, так посмотрим. Расскажу тебе о своих затеях, когда увидимся. Только что получила несколько торопливых строчек от Джонатана из Трансильвании. Он, слава богу, здоров и вернется приблизительно через неделю. Я жажду узнать от него все новости. Это должно быть очень интересно — видеть чужие страны. Любопытно нам, я хочу сказать Джонатану и мне, удастся ли когда-нибудь увидеть их? Вот часы бьют 10. До свидания. Любящая тебя, Мина. Послесловие. Пиши мне обо всех новостях. Ты мне уже давно ничего не сообщала. Ходят слухи, особенно о каком-то высоком красавце с кудрявыми волосами.